Малыш-телепат, том 2, глава 1. Скелет медленно шел на меня, издавая сдавленный хрип. В тот момент стало жалко, что не освоил некромантию в свое время. Будь у меня хотя бы слабенький дар, можно было его как-то остановить. А так, могу разве что спеть эстрадную песню, надеясь, что тварь умрет от испанского стыда. Музыкальный слух у меня не особо, вот я к чему. Хотя, какой слух, если у меня скоро не будет ушей? Ар-эр-хай-раф, сказала гора костей и замахнулась мечом. Я ловко увернулся от атаки. Меч срубил угол тумбочки, осыпав пол щепками. Вот скотина, он мне тут все разворотит. Не мог явиться в академии, а лучше где-то в лесу. Я разозлился, схватил с полки увесистую статуэтку, запрыгнул на кровать и бросился с нее на скелет. Костян, будут называть его так, чтобы было короче, пропустила плюху. Его башка свернулась в сторону, меч чуть не выпал из рук. Сам мертвяк отступил, кряхтя что-то под нос, а я повел бровью, давая понять, что не собираюсь сдаваться. Что смотришь, скотина? Зачем ты приперся? Сидел бы у себя на кладбище еще сотню лет. Нет, надо было проникнуть в наш мир, сказал я, надеясь выйти на контакт с тварью. Хотя, вероятность такого была очень мала. Эр-эр, рха-рахра, обиженно простонал скелет, ставя башку на место. Что ты сказал? Корона, перстень тебе еще подавай. Ну конечно, я уже давно все продал, извини. Надо было раньше сказать, ответил, пожимая плечами. Не знаю каким образом, но я понял противника. Точнее, я не разбирал его хрип, а просто знал, что он хочет, расшифровывая мозговые волны. Точнее, не совсем мозговые, но это сейчас не важно. Выходит, Костик был связан с побрякушками, что на нем находились. Он не мог найти покоя, если украшение кто-то стырит. Скелет даже выбрался из другого мира и нашел меня, чтоб вернуть утраченное. Настолько сильна эта связь. Но мне от этого как-то не легче. Я их продал. У меня нет твоего кокошника и кольца, сказал ему по слогам, надеясь на понимание. Понимать меня, конечно, никто не спешил. Скелет издал громкий рык, сделал выпад и чуть не пробил меня насквозь ржавой тыкалкой, за что получил статуэткой по корпусу, потом удар по ногам. Используя все возможные усиления тела, я выбил меч из костлявых рук. При этом получил мощнейший удар ногой, отлетел в сторону и впечатался в батарею отопления. Конечно, сразу запустил восстановление организма. Повреждения были мне не страшны, но проблема заключалась в другом. Скелет может разворотить полдома и кого-то убить. Плюс ко мне возникнут вопросы у патриарха. Нужно срочно прибить эту гору костей или хотя бы изгнать. Только как? Скелет вернул себе меч и пошел на меня. Я напряг все силы, стараясь воздействовать телепатией. Попытался просканировать энергию твари и найти что-то похожее на мозговую активность. На это нужно было убить много времени, которого у меня сейчас не было. Аррр. Скелет ударил мечом и разрубил подушку. Я перекатился в сторону, выплевывая чертов пух, облако которого появилось посреди комнаты. Еще атака, и стул разлетелся на части, одну из которых я захватил, врезав тварь по ногам. «У-у-ру-ра-ра!» — заорал обитатель погоста. «Где я тебе их достану? Вали к одноглазому торгашу, если так надо!» Бросил в ответ, снова меняя позицию. «Ну все, он меня вывел. Сейчас разнесу костлявую гадину на куски, чего бы это ни стоило. Еще эта хрень светится, с толку сбивает. Постойте, я заметил, как ящик тумбочки приоткрылся. Оттуда стал исходить синеватый свет, который источал магию. Перстень того старика, с которым мы были в карцере. Я забыл думать про безделушку, думая, что она бесполезна. Одно время хотел продать украшение, решив, что так будет лучше. Потом оставил для памяти. Ведь хозяин перстня помог выбраться из пансиона. Теперь кольцо загорелось и открыло ящик при кроватной тумбочке. Можно долго гадать, что к чему, но я не в той ситуации. Уворачиваюсь от клинка незваного гостя, делаю кувырок, хватаю кольцо и надеваю на палец. Меч Костина приближается к моей шее и замирает в самый последний момент. А ну стоять, тварь могильная. Быстро отошел на два шага. Воскликнул я, выставив перстень, который светился сиреневым. В глазах скелета вспыхнули странные огоньки. Он действительно слегка отошел, опустил меч и прошипел что-то злое. Не знаю, как все работает. Да чего там, я уже имя свое плохо помню, ощущая себя клиентом психушки. Главное, что сохранил голову, но это не точно. С остальным потом разберемся. Так, что мы имеем? Странный свет кольца воздействует на Костина, не давая ему меня убивать. Хорошо, можно ли уничтожить скелет с помощью перстня? Интуиция говорит, что нельзя. Тогда попытаюсь сделать ему внушение или типа того, чтоб отвадить от меня навсегда. Молодец, хороший, лич, зомбак или что ты такое. Смотри и слушай внимательно. Ты понимаешь, что я говорю? Спросил, глядя на оппонента. Эррр, фафхэррр, сам пошел ты, скотина. Выпалил, усиливая свечение перстня. Опять же, не знаю, как именно. Главное, что кольцо загорелось сильнее. Скелет отошел к двери и мотнул головой. Ну вот, так бы сразу. Рад, что мы нашли общий язык. Знаю, что у тебя его нет, это просто выражение такое, сказал, слегка приходя в себя и рассматривая разгромленную комнату. Рах, архахафрах, блин, нет их у меня, ты чем слушаешь, хотя да понимаю. Ладно, повторяю еще раз для тех, кто в склепе. Дальше я максимально разжевал что к чему и объяснил, как добраться до торгаша, которому продал украшение. Скелет пытался поспорить, но усиление активности кольца заставило его успокоиться и свалить. Чудовище переместилось, рассыпавшись прахом. Посреди разгромленной комнаты оказалась куча серого порошка, будто прошлого бардака было мало. Теперь еще пыль могильную убирай. Можно подумать, что я зря подставил торгаша под удар, но он сам хотел меня кинуть, к тому же не доплачивал деньги за прошлый лут, как я потом выяснил. Одноглазый держал меня за придурка, нарушая договоренности. За такое должно следовать суровое наказание. Но я ведь белый и пушистый, не так ли? Вот пусть поболтает с Костяном и вернет ему украшение в счет штрафа за тупое вранье. Если нет, то лишится башки. Думаю, весьма справедливо. Другие на моем месте наказали бы пройдоху иначе. К счастью, могильная пыль начала исчезать. Видно, она была привязана к скелету и испарялась в его отсутствии. Это хорошая новость, но комната все равно разгромлена. Мне придется слегка попотеть, скрывая это от слуг и родителей. Лавка ушлого торгаша, 10 минут спустя. Сутулый одноглазый мужик суетился возле прилавка своего магазина, подсчитывая заработанные деньги. В какой-то момент он достал драгоценный перстень и небольшую корону, завернутые в белую тряпку. «Так, так, так поглядим», нараспев сказал дядька, улыбаясь перекошенным ртом. В последнее время он навел справки и узнал много нового о ювелирных вещицах, что продал ему странный мальчик, смышленый не по годам. Оказывается, это штуки из другого мира, они могут стоить гораздо больше. Главное, отвезти их в крупный город и продать кому следует. Неизвестно, откуда у сопляка эти штуки, но он сильно продешевил. Торговцу удалось развести малолетку, как лоха. Заработал на нем кучу денег, а потом заработает еще больше. Неплохие блестяшки. Похоже, я сорвал большой куш. Рассмеялся под нос продавец и решил перепрятать драгоценности. Вдруг на входе послышались чьи-то шаги и хрипение. Опять какой-то алкаш притащил из дома последнее, чтоб продать и купить дешевую водку. Закрыто учет. Там табличка висит. «Недоумки!» — хрипло воскликнул торговец. Настырный покупатель приоткрыл дверь. Торгаш поморщился и убрал украшение. «Вали-ка всем чертям, кто бы ты ни был! Я сегодня не работаю, чтоб тебя!» — прорычал скупщик краденого. Вдруг в торговый зал вышел скелет, сбежавший из старой компьютерной игры. Сначала торгаш обалдел, раскрыв рот, потом ухмыльнулся и выдал. «Неплохая иллюзия, парень, но я и похлеще видал. Попробуешь меня обчистить?» Лишишься башки. Лавку крышуют серьезные люди. Скелет показал длинный увесистый меч, прохрипел что-то злое и пошел к прилавку. Стоять! Чем от тебя воняет, придурок? Ты наркоман что ли, иллюзионер хренов? Прокричал продавец, пытаясь сбить с толку налетчика, коим он посчитал незваного гостя. Скелет выдал странные звуки, будто пытался говорить с продавцом. Сначала тот ничего не понял. Потом странным образом догадался, что костлявый приперся за короной и перстнем, что больше недели хранил у себя одноглазый. «Что, а хрен на блюде не поднести, я тебе за мои побрякушки жопу порву!» — воскликнул торгаш, поражаясь наглости могильного воина. Ржавый меч взлетел в воздух. Торговец ахнул и применил артефакт, который все это время скрывал под прилавком. Мощная синяя молния врезалась в нагрудный доспех, вызвав яркую вспышку. Скелет грозно зарычал, отошел назад и рассыпался, став грудой костей, с которых пошел черный дым. «Так-то лучше, браток, вот и все иллюзии кончены». «Стой, я не понял, какого хрена?» Торгаш напряг свой последний глаз, пытаясь во всем разобраться. По идее, перед ним должен был оказаться труп наглеца, что все это время был в образе лича, но кости были реальными, как и доспехи. Неужели это действительно древний труп, пришедший за своими сокровищами? Да ну, чтоб меня, охренеть, не встать, вот зараза, выдал продавец, отступая назад. Он схватил трясущимися руками оберег, стал теперь его и читать заклинание от нечисти, которое сейчас не сработало. Скелет быстро собрался, приняв прежний вид, затем хмыкнул и пошел на барыгу. Последний хотел убраться, но уже не успел. Ноги сковал сильный страх. Торгаш вытаращил единственный глаз и стал вопить как помешанный, пытаясь как-то спугнуть эту тварь. «А-а-а, отвали, сволочь сраная, я ничего не отдам, они стоят целое состояние, не отдам», истерично завизжал старый хрен, пытаясь применить другой артефакт. Оранжевый луч попал точно в противника, тот заслонился мечом, клинок которого на мгновение раскалился, став красным, потом погас, от меча отвалилась вся ржавчина, он даже слегка заблестел. Скелет кивнул черепушкой, что-то буркнув под нос, такое чувство, что он сказал спасибо, так уже лучше. Торговец замер с открытым ртом, с ужасом наблюдая, как над ним возвышается гора мертвых костей. Один молниеносный удар, и жадный гад отправился туда, где точно не нужны деньги. Спустя секунд 10 из лавки вышел скелет в короне и с перстнем на пальце. Он посмотрелся в витрину другой лавки, одобрительно зарычал и рассыпался прахом, совершив телепортацию. После ухода скелета я понял кое-что важное. Кажется, кольцо Адриэля может контролировать эту тварь. Нужно лучше изучить это дело. Кто знает, может у меня появится личный костлявый берсерк, способный выполнять боевые задачи. Если так, это хороший вклад в будущее. Говорят, некоторые крутые ребята имеют собственную армию тьмы. Мне пока хватит и одного армейца, учитывая, что он бессмертный. В школе дела пошли в гору. Я окончательно укрепил свои позиции, заняв главное место среди пацанов своего возраста. Несмотря на все усилия, случай на Светкином празднике стал известен общественности. Меня называли за спиной настоящим сыщиком и приписывали многие подвиги, которых не совершал. Такие сплетни мне на руку, пусть дальше придумывают подобное. А я пока погрузился в учебу, занятия спортом, развитие магии. Время начало ускоряться, набирая бешеный темп. Жаркая осень сменилась дождями и листопадом, им на смену пришли метели. Мокрая, цветущая весна, потом летние каникулы и так далее. Не могу сказать, что в это время ничего не происходило. Например, я поймал двух лазутчиков, которые решили проникнуть в наш дом под видом обычных слуг. У меня не было доказательств, так что ничего им не сделал. Просто наслал легкие панические атаки, от которых те чуть не свихнулись, и стали испытывать адский страх при мыслях о нашей усадьбе. Еще был случай, когда у рода случились проблемы с деньгами. Я сказал отцу, что разобью копилку и помогу. Батя лишь рассмеялся детской наивности, а потом чуть не упал в обморок, когда я достал пачку денег и покрыл внезапный долг одним платежом. Не зря зарабатывал деньги все это время. Выручил семью в нужный момент. Мне потом, правда, все компенсировали и долго пытали, откуда взял целое состояние. Еще яйцо динозавра внезапно вдруг продырявилось. Думал, что так и должно быть, но нет. Вот вам и внезапный питомец подъехал. Кто б мог подумать, что он появится на свет в подобных условиях. Было много рутины и ярких событий. Тело моего носителя быстро менялось, с каждым годом становясь больше и уродливее. Совсем забыл, что такое взросление. Ох уж эти длинные руки, лупатые глаза и прыщи. С последним, кстати, я легко справился. Небольшая перестройка мозгов, и мой организм начал выделять специальные вещества, не позволяющие расти подростковым прыщам, ибо нифига, архимаги прыщавыми не бывают, тут уж как ни крути. В какой-то момент, я задумался о врагах рода, которые затаились. Интересно, что они замышляют, или просто оставили попытки нас истребить, понимая, что добыча не по зубам. Усадьба темного графа. Месяц после последней атаки на род Светловых, господин сидел в пыльном кабинете, занимаясь делами. Тянущая липкая жажда постепенно одолевала его сознание. Сегодня вечером нужна кровь. Такое чувство, что интервалы между подпитками становятся меньше. Надо обратиться к лекарям, с которыми он сотрудничает. Вероятно, пора подкрутить генетику, чтоб стать более совершенным. Но пока надо разобраться с врагами. С последними из врагов в этом городе, которые остались маленькой костью в горле, не давая спокойно дышать. Господин вызвал Евграфа и стал давать наставления. Он приказал изменить тактику борьбы с родом Светловых. Пора применить комбинированную атаку на их семью, сбить с толку и добить мощным ударом. Лишь тогда душа графа будет спокойна, и он сможет идти дальше, добиваясь новых высот. Пусть Антип со своими людьми совершит нападение на усадьбу в качестве отвлекающего маневра, а Шмидт с отрядом проверенных парней зайдет с тыла, как я уже вчера говорил. И да, не дай бог ты что-нибудь перепутаешь. Я устал от твоих косяков за последнее время, властно пояснил хозяин, глядя в глаза приказчику. Вы уверены в этом? Спросил Евграф, смотря на барина как-то странно. Не понял, что это сейчас было? Возмутился пожиратель крови. Род Светловых слишком мелок и жалок, чтоб тратить на него наши силы. К тому же, он неплохо сопротивляется. Не лучше ли оставить эту семейку в покое, занявшись другими делами? Сухо сказав Евграф, будто был на равных со своим господином. Хех, голубчик, какого черта? Мрачно выдавил господин и поднялся со своего места. Зря тебя воскрешал в прошлый раз. Ты стал много болтать и совать свой старый нос куда не следует в последнее время. С этими словами граф подошел к приказчику, пытаясь его напугать. Но слуга не двинулся с места, показывая твердый характер. Вот именно, барин, ты убил меня, получив недобрую новость. Это недопустимо. После стольких лет безупречной службы и преданности, относиться ко мне как к дерьму, укоризненно покачал головой Евграфий. Вот значит, как, в этот раз я не буду так делать, просто оторву тебе голову, вот и все. Ты хочешь лишиться башки, мой разговорчивый, старый раб, процедил барин, подходя вплотную и давая понять, что это не шутки. Конечно, господин был привязан к слуге и не хотел от него избавляться, но давать волю взорвавшемуся ублюдку тоже не стоит, на его место придут другие, а прежнему пора на покой, во всех смыслах этого слова. Глава 2. Не слишком ли ты оборзел, подонок, перебивший свою родню, медленно сказал Евграф, видя, как лицо барина меняется на глазах. Граф только хмыкнул от этого, его глаза стали желтыми, а во рту появились клыки, он медленно, даже нежно, взял длинными когтистыми пальцами слугу под горло и ощутил резкую боль в области сердца. Сначала думал, что показалось, после стало трудно дышать, а к горлу подошла кровь. «Какого дьявола, кхе-кхе, как ты посмел, ублюдок?» – прохрипел граф, отходя прочь и чувствуя, как изо рта льется кровь. «Изыди, проклятая нечисть, во имя Отца и Сына, и Святого Духа!» С придыханием сказал Евграф и перекрестился, оставляя в теле хозяина серебряный стилет, который вошел по самую рукоятку. «Ты за это ответишь, ты сдохнешь», – прошипел граф, обливаясь кровью и падая на одно колено. «Отправляйся в ад, где тебе самое место, и да, я увольняюсь со службы, ты больше мне не хозяин», – прокричал приказчик, тыкая пальцем в поверженного противника. Потом бросился прочь со всех ног, пока охрана не заподозрила неладное. Граф не поставил магическую защиту, думая, что в кабинете ему мало что угрожает. Сейчас он стократно о том пожалел. Стоял на коленях и корчился в адских мучениях несколько долгих минут. Потом кое-как отдышался, поднялся на ноги и вырвал блестящую штуку из грудной клетки. Осмотрел острейший стилет, хмыкнул в недоумении и выбросил холодное оружие прочь. «Я не вампир, идиот!» – прохрипел хозяин усадьбы, трогая грудь и чувствуя, как рана медленно зарастает. Граф быстро пошел к двери, рассчитывая настигнуть беглого бунтаря и порвать на куски. Когда мужчина приоткрыл дверь, произошел сильный взрыв, точнее, даже яркая вспышка с выбросом концентрированного магического пламени. Оно было такой мощности, что испепелило дверной косяк и саму дверь в долю секунды. Граф отлетел назад в комнату, получив ожог половины тела. Его левая рука превратилась в пепел по локоть. Маг вытаращил глаза, глядя на это. Хотел, было, что-то сказать, но понял, что потерял дар речи. Сил не хватало для быстрой регенерации. Организм медленно отключался, не давая броситься за Евграфом в погоню. В голове вертелась лишь одна мысль. Предатель точно ответит. А охоту на семью Светловых, действительно, пора отложить. Нужно разобраться с врагами под боком. Мелкие сошки Светловы пусть пока подождут. Никогда не перестану удивляться течению времени. Сначала кажется, что оно стоит неподвижно. Потом осознаешь себя на борту самолета, что летит со скоростью молнии. Моему новому старому телу стукнуло 14 лет. Казалось, я должен был устать от долгого пребывания в нем. Но все получилось иначе. Вроде снова начало осени, Старт учебы в академии, избитый маршрут, те же лица, только все по-другому. Во-первых, у меня появились новые чувства и ощущения. Конфеты больше не являются главной страстью. Их место заняло то, что в этом возрасте пока недоступно. Да уж, поймал себя за просмотром не самого пристойного видео вчера вечером, и не понял, как это случилось. Во-вторых, я стал иначе ощущать вкусы, звуки и запахи. Мне нравится другая музыка, иначе смотрю на природу, полюбил другие блюда и прочее. В-третьих, сверстники тоже меняются. Одна маленькая одноклассница стала дылдой с брикетами на зубах. Тощий пацана накачался и начал выглядеть лет на 20. Света Морозова расцвела, став настоящей девушкой с красивой грудью и тонкой талией. Теперь она не просто бесила всех, а притягивала взгляды и заставляла влюбляться. Хотя, бесила тоже не слабо, горбатую могила исправит. Жорик тоже слегка изменился, но ключевое слово «слегка». У него на скулах появились странные волоски, а на щеках мелкие прыщики. В остальном, парень остался прежним. Я смог внушить ему любовь к спорту, но не внушил отвращение к еде. В итоге, Жорик остался полным, зато слегка подкачался. Теперь он был скорее здоровяком, чем жирдяем. Хотя до нормальной фигуры все же далековато. У некоторых парней и девушек открылся магический дар. Света больше не была уникальной в своем роде. Подростки постоянно спорили между собой, пытались неумело кадрить девчонок и устраивать магические дуэли. Последние были разрешены только с 16 лет, так что их приходилось проводить подпольно. Я продолжал держать обещание, данное директору академии. Старался быть как все и особенно не высовываться. Конечно, я не был лохом и слабаком, на котором все ездят. Скорее занял позицию тренера, что не любит играть, но прекрасно в этом соображает. Когда на меня пытались наехать, а в таком возрасте это частое дело, просто затыкал противника словом, не доводя дело до драки. Иногда применял телепатию, но так, чтобы было не видно. Вот скажет обо мне за спиной гадость какой-то прыщавый кретин, а потом весь день падает на ровном месте и бьется башкой. Совпадение? Не думаю. Все просто знали, что меня лучше не трогать, и моего друга Жорика тоже. В противном случае будут проблемы. Я сам ни к кому не лез первым, давая понять, что не хочу участвовать в петушиных боях, во всех смыслах этого слова. Между мной и другими ребятами был негласный паритет, который соблюдался несколько лет, вплоть до вчерашнего дня, но об этом чуть позже. Пока я шел по территории академии, любуясь утренним солнцем, здороваясь с многочисленными парнями и девушками. Последние часто со мной заигрывали, строили глазки, пытались обратить внимание. Еще бы, я выглядел очень неплохо. Конечно, в этом возрасте не было крупных мышц, но фигура, благодаря многочисленным тренировкам, была вполне гармоничной. От меня веяло силой и уверенностью, а это самое главное. Роль играла и удочка, закинутая мной еще раньше. Не зря выстраивал отношения с прекрасным полом, в те времена, когда для других это было прям феи. Теперь я знал, как говорить с юными дамами, как флиртовать и заводить отношения. Мог легко начать дружбу с любой красоткой, просто пока не хотел. Другие сверстники не могли подобным похвастаться. Вот, например, один парень подошел к стайке девушек и стал выдавать тонны того, что зовется испанским стыдом в некоторых молодежных кругах. «Эй, привет, девчат, мы тут с Петром и Скворцовым хотим вечеринку устроить. Не могли бы вы к нам прийти?» – неуверенно сказал он, краснея, как помидоры, глядя в землю. «Что, это он с кем разговаривает?» – рассмеялась не по годам грудастая блондинка. «С Петром Скворцовым идете? Ну так мы тут при чем?» – спросила стройная брюнетка, делая вид, что не понимает. «Не, мы, это типа я и Петька Багрецкий, еще Скворцов с нами будет. Ну мы решили девчонок позвать, а вы как бы девчонки», и вот, продолжил незадачливый ловелас, сильнее себя закапывая. Девушки рассмеялись, прикрывая милые лица руками. Вперед вышла школьница с коричневыми волосами и весьма красивыми бедрами. «Хватит смеяться, девчат», – деланно сказала она. «Погоди, мальчик, а пиво там у вас будет?» – спросила парня с сарказмом. Тот принял ее слова всерьез, стал рассказывать, что будет, но только безалкогольное, а то у него строгий отец, который за употребление взрослых напитков может неплохо так высечь. Девушки засмеялись сильнее. Пацан понял, что над ним издеваются и ушел в закат. Жаль, конечно, этого добряка. То, что не убивает, делает нас сильнее. В следующий раз будет лучше подбирать выражения и вести себя поувереннее. В таком возрасте косяки допустимы. Лучше мямлить в 7 классе, чем в 20 лет. Я лишь старчески улыбнулся, видя такое. Меня заметили девушки и сами подошли ближе, решив слегка пообщаться. «Саш, привет, как дела? Кстати, ты там вечеринку пока не устраиваешь?» «Да, к тебе бы мы точно пошли», — сказали дамы, строя мне глазки. «Не, у меня пока с этим туго. Учеба, спорт, магия, сами знаете», — спокойно ответил я. «Но как только, так сразу, вы будете королевами на моем балу. И да, пиво там тоже будет. Ура!» — воскликнули девочки, изобразив радость. «Только пить его будет можно после 18 лет. Законы империи нарушать нельзя», — добавил я в шутку, погрозив пальцем. «О, вот зануда», — сказала грудастая девушка. «Да ладно, мне и без пива нормально. Ты, кстати, что сейчас слушаешь, Саш?» «Ага, был на концерте Черного Скипетра в те выходные. Мы пообщались ни о чем пару минут, после чего пошел на учебу. Я чувствовал, что мог взять любую девчонку, поцеловать при всех и сказать: теперь мы с тобой встречаемся. И у нас бы начались отношения, без лишних слов. Вот что значит уметь располагать к себе дам. Причем, я не потратил ни капельки телепатии. Адекватность, комплименты, уверенность и чуточку чувства юмора. Безотказно во все времена и в любых мирах, разумеется. Просто я не хотел разбивать сердца юным девушкам, прекрасно понимая, что не потяну сейчас длительные отношения. Флиртовал понемногу со всеми, не давая никому обещаний. Иногда были объятия и поцелуи, но, опять же, ничего более. Я пока еще слишком мелкий, и могу нажить себе кучу проблем, если сорвусь с тормозов. Потому старался соответствовать возрасту и не бежать впереди паровоза. Не успел отойти от девчонок, как наткнулся на красивую блондинку с аккуратно замазанными прыщами на лбу. «Морозова, ты меня так не пугай. Такое чувство, что она меняется с каждым днем. Или скорее расцветает, становясь все красивее. Но мне-то какое дело? Давно для себя решил, что буду с ней просто дружить. Общаться со стервозной девчонкой забавно. А вот строить отношения не особо. Я не рассматривал Свету в качестве своей девушки. Она не рассматривала меня в качестве парня. Просто общались как раньше, не более, сохранив давнюю дружбу. Ох, какие мы нежные и галантные. Ты еще бы поцеловался с ними при всех», — сказала девушка, изобразив ревность. «Не, сегодня нет настроения, лучше завтра». «И почему сразу только поцеловался? Я способен на большее», — шутливо бросил в ответ. «Фу, пошляк, как и все парни. Ладно, что там у тебя по домашке? Сделал проект или опять будешь списывать?» — перевела тему Света, решив, что засмущать меня не удастся. Мы обсудили учебу. Затем я выслушал мысли Морозовой по поводу девушек, с которыми только что разговаривал. Спойлер, ничего хорошего она о них точно не думала. Дальше был разговор про Семенова, который встречается со старшей девчонкой, и у них даже может быть было это. Вот бы сейчас 300-летнему архимагу подобное обсуждать. Но делать нечего, пришлось изображать изумление и кивать головой, делая вид, что заинтересовался. Вскоре мы решили идти в академию, но тут ко мне подошли два придурка, напомнив об одном деле. Я говорил, что ко мне никто не лез до недавнего времени. Так вот, вчера меня попытались задеть два новеньких пацана. Они были малость постарше, из богатых родов и довольно борзые. Кажется, это новенькие из другой академии. Наслушались байк обо мне и решили спустить с небес на землю. Все по классике жанра. Идиотские шутки, вопросы с подвохом. Так, чтобы слышали все, а особенно девушки. Выскочки думали, что посыплюсь, но я не дал повода, отбив все атаки. Потом лихо унизил их, отшлепал четкими фразочками по жопам, чтоб неповадно было. Причем, все в рамках культуры, без мата и лишних истерик. В итоге, у парочки было два варианта. Первое – признать поражение и свалить. Второе – сделать вид, что я сам не прав и вызвать меня на дуэль. Как вы думаете, что они выбрали? Конечно, стали орать, будто я их не так понял и сам набросился с оскорблениями. Что ж, дуэль так дуэль. Давненько не наваливал своим сверстникам. Все бандиты да монстры какие-то. Наконец-то смогу подраться, как нормальный подросток. Правда, с этим возникли проблемы. Во-первых, я обещал не использовать телепатию, а она в последнее время у меня подросла. Не дай абсолют, случайно завалю этих гадов. Потом проблем точно не оберешься. К тому же, у одного паренька еще не было магии. Нулевик, а корчит из себя крутого. Смешно. Хотя он больше поддакивал другу, как это часто бывает. Но мне-то какое дело, вместе нарывались, вместе и огребут. Я их за язык не тянул. В итоге, было решено провести кулачный поединок до нокаута, получения травмы или сдачи противнику. Такой расклад устроил обе стороны. Придурки даже заулыбались, считая, что смогут мне навалять. Кстати да, я вызвал их сразу обоих, чтоб не терять время даром. Двое против одного, думаю, вполне справедливо, учитывая мой опыт и силу. Пацаны чуть не умерли со смеху, это услышав. Потом согласились и назначили время, сегодня после уроков. Так вот, пара кретинов думала, что я струшу или попробую отвертеться, но их ждал полный облом. Ну что, Светлаков или как там тебя, давай, говори свою отмазу, мы все поймем. Хе-хе, будешь целым и невредимым, только откажись при всех, как положено, сказал широкоплечий пацан, ростом выше меня. Ага, ты вчера такой бред наплел, я аж 2 часа ржал, поддакнул его шестерка поменьше. Господа, простите, но вы о чем? Наша договоренность остается в силе при любых обстоятельствах. Если вы не сбежите, подобно шкодливым щенкам, разумеется, ответил я с могильным спокойствием. Ахаха, он вообще спятил, Егор. Смотри, ополоумил болезный, рассмеялся тот, что поменьше. Глава дуэта подошел ко мне ближе и прошипел. Что сказал? Сейчас зубы вышибу. Сейчас, то есть ты хочешь начать бой раньше времени, чтоб потом слиться? Так бы сразу сказал, ответил я с легкой улыбкой. Не знаю, что ты задумал, но тебе жопа. Смотри, красотка, скоро он будет в лекарне. А мы с тобой чмок-чмок. Егор попытался заигрывать со Светланой, изобразив поцелуй, отчего девушка лишь поморщилась. Не лезь к ней, сказал я, становясь серьезным и давая понять, что поединок действительно может начаться здесь и сейчас. Ха, тоже мне рыцарь выискался. Пойдем, Никит. Ему сегодня конец, сбавил обороты Крайнов. Кажется, такая фамилия была у главного выскочки. После этого пара смылась, с трудом пытаясь сохранить лицо. Безуспешно. В тот момент я слегка пожалел, что отношусь к дворянскому роду. Даже рожу начистить придуркам нормально не получается. Пришлось ждать нужного времени, так еще искать секунданта. Некоторые охранники помогают в этом деле подросткам. Как говорится, все запрещенное разрешено, за определенную плату. В итоге, я договорился с главой смены охраны, и он согласился организовать нам кулачный бой. Мы не стали афишировать это дело. На дуэли взрослых парней может прийти и пол-академии. Тут собрались лишь дружки этих гадов, Морозова, Жорик да еще несколько человек. Поединок проходил за территорией академии. Мы заняли места на импровизированной арене. Секундант, который был по совместительству судьей и организатором, внимательно нас осмотрел, поведал об ограничениях и сказал встать напротив друг друга. Ограничений тут было немного. Нельзя бить соперника между ног, это неблагородно. Запрещены удары в затылок и по глазам. Плюс несколько других установок, которые можно посчитать по пальцам одной руки. Егор ухмыльнулся, думая, что сейчас меня раскатает. Тут я поднял руку и сказал, что не буду сражаться. Стойте, второй пуст тоже становится. Я вызвал на бой 2 сразу, а не по очереди, сказал к всеобщему удивлению. Кулачные поединки, как и дуэли, проводятся 1-1, пожал плечами охранник. Но мы заранее оговорили условия, и они были такими, парировал я. Не обращайте внимания, он помешанный. Становись, Никита, раз уж этот придурок так хочет, бросил Крайнов, не понимая серьезности ситуации. Теперь напротив меня стояли 2 недоумка, так-то лучше. Секунду спустя, первый пошел вперед, размахивая крепкими кулаками. Двигался он неплохо, удар поставлен. Сразу видно, что занимался с хорошим наставником у себя в усадьбе либо ходил на секцию несколько лет, но для меня все равно слабовато. Легко увернулся от ударов, отработал в ответ серию и заставил пацана отступить. Тот промычал нечто странное, посмотрел то на свои руки, то на меня, как бы пытаясь сказать, как такое возможно. «Нападайте вдвоем», бросил я, «может вместе у вас что получится». Глава 3. Противники переглянулись, решив, что болтать сейчас будет глупо. Егор снова бросился на меня, а его дружок зашел сбоку, пытаясь отвлечь внимание. Пару секунд боя, и главарь опять отступил, а его приспешник получил удар ногой в корпус. Парнишка дрался хуже своего товарища, он ахнул и сразу осел, не в силах продолжать поединок. «Проверьте, у него артефакт, он нечестно сражается», — крикнул Крайнов, понимая, что сейчас проиграет. «Мой определитель артефактов ничего не показывает», — покачал головой охранник. «Другие тоже ничего не заметили. ПФФ, используя я артефакт или магию, эти олухи были бы уже на том свете. Видишь, все чисто. Ты будешь продолжать бой или сдашься?» — спокойно спросил я, давая понять, что это только разминка. «Ар, вот скотина, я тебя раздавлю», — прошипел Егорка и бросился в бой, применив все свои навыки. Он двигался резче, чем прежде. Пытался подловить меня, провести обманный маневр и попасть по лицу. Отличная атака, ничего не скажешь. Вот только продлилась она секунд 5. Я заблокировал пару ударов, оценив их хорошую постановку. Потом случайно приложил крайнего в челюсть. Да так хорошо попал, что парнишка упал в нокаут. Он пробыл в глубоком сне полминуты. Потом долго не мог вспомнить, как вообще тут оказался. В драке не всегда все решает сила. Точнее, она очень важна, но точность, зачастую, важнее. Я научил тело Сани бить точно, попадая ровно туда, куда надо. И вот, ударил противника в болевую точку, которая служит выключателем для мозгов. Если честно, не хотел заканчивать быстро. Не применял магию, телепатию, руны. Просто нанес сильный удар по меркам юного парня. И этого оказалось достаточно. Видя, как друг погрузился в царство Морфея, второй придурок заткнулся. Сказал, что не может сражаться, и что я еще получу, только позже. Охранник с обалдевшим видом признал мой триумф, а фанаты сладкой парочки резко стали моими фанатами. Впрочем, все вполне ожидаемо. Хоть какое-то разнообразие в море скучной учебы. Выслушав восхищенные возгласы школьников, я отправился домой. Победа в поединке – это всегда хорошо, но есть дела поважнее. Например, кормление мелкого динозавра, который живет в саду. Не спрашивайте. Да, яйцо оказалось живым. Из него вылупился маленький недоношенный, точнее недовысиженный, детеныш, который был размером с обычную ящерицу. Я думал, что он погибнет, но нет. Тварюшка оказалась живучей. Я стал ее потихоньку выкармливать, пряча от слуг и родителей. Пытался как мог выхаживать и лечить, но результат был не очень хорошим. Иномирное животное росло медленно. Для него тут были плохие условия, так что за долгих 4 года вместо мощного синего монстра я имел рептилию размером с небольшую собаку. Заботиться о ней было сложно. Пришлось потратить много маны, чтобы поддержать жизнь в маленьком тельце. Потом долго ломал мозги, пытаясь понять, чем кормить неземного гада. Выяснилось, что он пожирает почти что все, от корма для собак и сухих насекомых до зеленых веток деревьев. Главное, соблюдать пропорции и баланс, не устраивая Дину жестких диет. Да, назвал его Дином. А что, он вроде как динозавр. Чем не оптимальная кличка? Не Борисом же его называть, как кота моего друга. И вообще, не люблю долго ломать башку над придумыванием кличек для монстров. Лучше отдать больше сил на заботу, чем на бессмысленные для животного манипуляции. Впрочем, Дина все устраивала, судя по его виду. Синий мини-динозаврик запрыгал в клетке, как только меня увидел. Он стал вилять чешуйчатым хвостом, демонстрировать внушительные зубы и жмурить маленькие черные глазки, говоря при этом: «Кра-кра-кра, тихо, тихо, песик, все хорошо», — сказал я, глядя на своего питомца. Пришлось внушить всем домашним, что это необычная порода собак. Сделал это в самом начале, когда разместил динозавра в саду. Потом вопросы задавать перестали, и мне не пришлось тратить много энергии на поддержание этой иллюзии. Хотя, на всякий случай поставил возле клетки несколько артефактов с функцией маскировки. Каждый, кто сюда приходил, не мог найти клетку и сразу терял интерес. Такие вот необычные артефакты, модернизированные по моему плану. Впрочем, лысая собака и так мало кому понравилась. Так что я чувствовал себя спокойно, ухаживая в одиночку за живностью. «Кра, кра-кра», — недовольно сказал синий пес. «Есть, ну конечно. Странно было б, если бы ты не хотел», — сказал, изображая обиду. Хотя сам прекрасно понимал, что животные всегда хотят есть. Для них это более чем нормально. «Ладно, сегодня на обед сушеные сверчки и лягушки», — произнес с интонацией шеф-повара. «Кра, кэро, что значит, не будешь? Хочешь, чтоб ты опять позеленел из-за витаминоза?» Я взломал мозги лучшему знатоку монстров, чтоб узнать, как за тобой ухаживать, а ты еще кочевряжешься. Вот так, держишь их на полке возле кровати, селишь в коробку из-под обуви, потом в клетку, а они тебя в грош не ставят, — покачал головой. Потом пообещал Дину отборный собачий корм, если он съест то, что нужно. В итоге, мы нашли компромисс. Динозавр был накормлен и завалился спать, а я приступил к своим делам, дожидаясь вечера, когда можно тихо выгулить своего питомца без лишних глаз. Кстати, дел в последнее время очень прибавилось. Я больше занимался прокачкой собственной магии, тренировал тело и дух. Уроки стали сложнее. Многое из программы я знал, но сам процесс выполнения домашки был долгим и муторным. Плюс приходилось бороться с пошлыми мыслями, которые одолевали по вечерам и особенно утром. Для этой цели я часто использовал медитацию, а иногда другое, похожее слово, но сейчас не об этом. К тому же, нужно было убивать монстров и бандюков, готовиться к дальнейшему восхождению, а иногда помогал патриарху с делами, вытаскивая наш род из очередной передряги. В один из дней я решил слегка отдохнуть, направился в приличный район и посидел там в кафе, глядя на местных барышень, наслаждаясь отменным кофе и первоклассным чизкейком. Вообще, я мог посетить и другое заведение. Мне не составляло труда применить телепатию и внушить, что мне 18. Но не стоит раньше времени развращать тело алкоголем и другим непотребством. Пока только кофе с пирожным, а дальше посмотрим. Я был неплохо одет, вел себя подобающе дворянину. Плюс надел то кольцо, что хранилось у меня в комнате. Родового дворянского перстня у меня, в силу возраста, не было. А так, можно было повысить статус, накинув себе несколько лет. Мой образ привлек пару девушек-ровесниц из мелких дворянских родов. Я угостил их кофе, рассказал несколько шуток и обменялся контактами. Пусть будет на всякий пожарный. Номера красивых девиц лишними не бывают. Школьницам надо было идти. Они огорчились тем, что их не считают взрослыми и контролируют каждый шаг. Мне в этом плане было куда свободнее. Съел еще один сливочный десерт, спокойно покинул кафе и решил прогуляться по городу, любуясь закатным светом. Как вдруг услышал знакомый голос и скрылся за угол, чтоб меня не спалили. Видимо, у родственников мозги работают одинаково. Сестра со своей подругой гуляла в том же квартале. Лена стала совсем взрослой девушкой. Ей было 18 лет, она закончила академию и поступила в другую академию. Да, так можно было, не спрашивайте. Каждый, кто хотел углубленно изучать магию, мог поступить в высшую академию и получить мелкую ученую степень после ее окончания. Сюда часто шли те дворяне, которые хотели максимально раскрыть свой дар и добиться высот в дальнейшем. А еще на вышку поступали такие, как Ленка. Подростки, не желающие создавать семью, искать работу или заниматься делами рода. Зачем лишний раз напрягаться, если можно заломать руки и пафосно заявить: «Я учусь, отстаньте все от меня, не мешайте получать новые знания». Хотя, знания, конечно, мало кто получал, но это уже ерунда. Главное, что молодежь была при деле и не позорила род. Ленка тоже сейчас занималась делами. Шаталась по городу в короткой юбке с грудью на выкате и обсуждала парней с симпатичной коротко стриженной девушкой. Кстати, моя сестра стала той еще роковой красоткой. От взгляда на нее каждый мог потерять голову. К отцу неоднократно приезжали сваты просить руки дочери. Но Ленка всех отвергала, не желая терять свободу. Могу понять тех, кто пытался за ней ухлестывать. Не будь она моей сестрой. Впрочем, ладно. Пусть красавицы дальше наслаждаются молодостью, пока есть такая возможность. Пойду в другую сторону, чтобы их не смущать. Не успел так подумать, как услышал кое-что странное. Воркование длинноногих красоток перебили дерзкие мужские голоса. А это, кажется, не к добру. Конечно, я мог ошибиться. Поэтому выглянул из-за угла и стал аккуратно следить. Две пафосные дворянки столкнулись с не менее пафосными парнями из богатых родов. Молодчики лет по 19 были явно на стиле. В новой молодежной одежде, с красивыми модельными стрижками, обвешанные всякими побрякушками. Родовые перстни у них тоже были, и придурки выставляли их на показ. Мне стало немного неловко. Захотелось взять Лену за руку, увести домой силой и все рассказать отцу. Потом взял себя в руки и решил, что не стоит ломать чужую личную жизнь. С одной стороны, в голове крутилось стандартное «не позволю трахнуть мою сестру». С другой стороны, это ее личный выбор. Вдруг она найдет себе мужа с помощью такого знакомства? Если нет, то кто я такой, чтоб мешать? Сейчас не древние времена, когда девушку за лишение девственности могли лишить наследства и отправить в ссылку. Прослежу, чтоб все было в рамках приличия и, естественно, по желанию. Если так, то просто отойду в сторону, максимум, сделав Лене телепатическое внушение, которая повысит уровень логики и осторожности. Сначала два щеголя мило общались с дамами, затем стали настаивать, а потом и вовсе перешли к оскорблениям. Похоже, Лена с подругой не решились ехать с выскочками прямо сейчас. Последние были подвыпившими и не терпели отказа. На этом фоне завязался конфликт, где девушки были в проигрышном положении. Вот почему не стоило отказываться от охраны. Но разве сестре это все объяснишь? Ничего, я сам выступлю в роли охранника. Главное не переборщить, чтоб самому не стать обвиняемым. Я не понял, девчонки, разве мы не культурно спросили? Вы посмели отшить нас, как последних кретинов, а это оскорбление чести, вопил широкоплечий брюнет с длинными волосами. Либо вы едете с нами, либо вас силой потащит хе-хе. Знаете, кто наши отцы, напирал блондин с короткой стрижкой. Господа, вы чего, мы же ничего не сказали. Просто, нам действительно надо идти, промямлила подруга сестры, которая еще недавно корчила из себя королеву. Теперь ей было не до понтов, она вся дрожала от ужаса, в отличие от той же Елены. Что вы себе позволяете, недоумки? Мы сказали нет, значит нет. Или вам по-другому объяснить, клоуны? Вспылила Лена, включая Лену. Ее магия в последние годы усилилась. Я понял, что моя помощь может и не понадобиться. Продолжил наблюдение, занимаясь лишь подстраховкой сестры. Интересно, как она будет нам объяснять? Ахаха, что ты сделаешь, киса? Поцарапаешь нас своими лапками? Весело заорали придурки, не воспринимая Лену всерьез. Тогда девушка сделала жест руками и пустила в ход родовую магию. Парней окутала яркая белая вспышка, которая временно ослепила одного пацана, отчего тот свалился на землю, стал громко выть и тереть глаза. У второго была магическая защита, либо он просто успел зажмуриться. Брюнет лишь немного поморщился, скорчил наглую рожу и пошел на сестру. «Применять боевую магию в центре города? Не боишься проблем, девчонка?» – гневно воскликнул он. «Пошел нафиг, придурок, ты сам меня спровоцировал», – взвизгнула Ленка в своем репертуаре. «Раз так, то я тоже применю силу. В качестве ответной атаки не запрещается», – хищно улыбнулся дворянин, забыв упомянуть, что правила не позволяют вообще драться с девушками. Даже самую сильную владеющую нельзя позвать на дуэль. Старая редакция Дворянского кодекса писалась тогда, когда женщины были кем-то вроде красивых животных, к которым хорошо относились, но не считали за равных. Сегодня многое изменилось, но кодекс не переделали. Так что выяснить отношения с дамой было попросту невозможно. Этим часто пользовались ушлые барышни, но Лена в число таких не входила. «Только попробуй, гад, я тебе зубы выбью», — огрызнулась Лена, отступая назад. Она начала бояться, понимая, что шутки кончены. У противника был мощный дар. Он выставил руку, которая покрылась красным пламенем. Таким сложно сжечь человека дотла, то можно нанести серьезные повреждения, что тоже не очень приятно. «Сейчас подправлю твое милое личико да сделаю новую стрижку, чтоб знала, как разговаривать с благородными господами, чертовка», – прорычал брюнет, пугая девчонок огнем. Он находился в слепой зоне камер, а само действие разворачивалось в тихом закоулке, где не было лишних зевак. Пацан мог ранить либо убить девчонок, а потом легко отвертеться. Кстати, многие так поступали, особенно в отношении простолюдинок. Отказала дворянину и получила смертельную магическую атаку. Подобные случаи часто мелькали в криминальной хронике. Но, как говорится, только не в мою смену. Лена не смогла побороть страх и потеряла магическую концентрацию. Она побледнела, глядя по сторонам, как вдруг заметила меня, выходящего из-за угла. «Не стыдно сражаться с девушками, придурок, найди себе достойного противника», — крикнул я, сбивая с толку мажора. «Что?» — сказал тот, обернувшись. «Ты что ли достойный соперник?» Я сразу применил телепатию, но наткнулся на сильнейшую защиту, которую сложно пробить. Мой дар все еще слишком слабый, и серьезные барьеры ему не пробить. Поглощение магии здесь тоже не действует. У меня не всегда получается это делать. Несмотря на все, я не очень контролирую эту способность. Как бы то ни было, вызвал легкую боль в голове врага, заставив его поморщиться. В меня тут же полетел сгусток красного пламени. Я остановил его рукой и потушил, получив только легкий ожог. Заранее напитал руку маной, чтоб это сделать. Против сильной атаки не сработает, а тут в самый раз. Не понял, какого хрена, сказал парень себе под нос, гадая, куда делась его магическая атака. Сейчас поймешь, бросил я, усилив телепатический натиск. Пацан, почесал висок, который стал болеть чуть сильнее. Потом ему по ногам врезал телекинез, заставив упасть на жопу. Да, я научился пускать невидимые волны энергии в последнее время. Опять же не очень сильно, но пока что сойдет. А, тебе крышка, готовься сдохнуть, сопляк, заорал брюнет, подрываясь на ноги. Я бросился к нему, попутно заметив второго ублюдка, который пришел в себя. У него была слабая защита, которую легко пробил, заставив гада ударить себя по лицу. В итоге он ахнул и снова упал на асфальт. Я оказался возле соперника, давая понять, что придется сражаться без магии. Тот попытался нанести короткий удар, но попал в блок. Потом атаковал с ноги, опять безуспешно. Я ловко ударил противника в шею и грудь, заставив его отойти. Потом атаковал в печень, вложив в кулак ману. Брюнет свалился к моим ногам, стал корчиться и скулить, извергая проклятие. Пришлось добить его четким ударом ноги, чтоб не шумел. Не люблю, когда избитые мной придурки орут, как помешанные. Теперь нужно обыскать это тело и прихватить ништяки, которых тут теперь будет много. Стоп, это не вылазка в трущобы или в осколок. Я уже чуть не забыл. Было бы странно обчистить гада при девушках, хотя и вполне справедливо за его поведение. Но все же, я воздержался, решив забрать Лену и ехать домой. Но тут появилась проблема, точнее даже две. Девушки громко ахнули, боясь, что нам сильно не поздоровится. А я лишь слегка улыбнулся, чувствуя, что хорошо разомнусь. Глава 4. Во-первых, дружок Лавеласа медленно поднялся на ноги, утер кровь рукавом дорого пиджака и вызвал зеленоватую магию, решив с нами разделаться. Он был слабее напарника, так что это все ерунда. Во-вторых, из ниоткуда возникли охранники, которые решили заступиться за господина, наказав нападавших, а, то есть нас. Мда, слабые девчонки ходят по городу без охраны, а два крутых дворянина таскали с собой нескольких крупных дядек. Теперь ясно, почему парочка вела себя так развязно, но это им сейчас не поможет. Я быстро просканировал четырех амбалов и понял, что они без защиты. Плюс мозгов у них очень немного, что вдвойне хорошо для меня. Взять их, они Николая избили. Истерично заорал блондин, дергаясь как припадочный. Амбалы пошли на нас, скаля зубы, словно цепные псы. «Не надо, Саша!» — крикнула Лена, думая, что меня сейчас будут бить. Я спокойно вышел вперед, поднял руку и щелкнул пальцами, после чего громко крикнул. «Мужики, поступил приказ от хозяина. Вам нужно срочно дать друг другу поджопники. Разбейтесь на пары, и пусть первые пинают вторых по пять раз, потом поменяйтесь местами и продолжайте до новых распоряжений». «Ахаха, да он спятил. Ну все, сейчас тебе прочистит мозги, недоделок», — весело закричал второй хрен, надеясь отыграться за унижение. «Надо представить его лицо, когда взрослые дядьки действительно рассчитались между собой. Потом одни стали в не самую пристойную позу, а другие стали бить их по задницам, после чего происходила смена ролей, будто в каком-то танце. Вы что творите, придурки? Я вас всех, что за хрень?» — выпалил блондин, чуть не вывихнув челюсть от шока. «Ты будешь драться, кусок дерьма, или продолжишь щелкать хлебалом?» — спросил я, ведя бровью и давая понять, что готов довести дело до конца. Не стал применять магию против этого сосунка, хотя мог. Он старше меня лет на 5, так пусть покажет все, на что он способен. Угрожать насилием девушкам сразу может, посмотрим, каков он в бою. Пацан почесал ушибленную губу, которую сам же разил по моей установке. Потом выругался матом и бросил в меня сгусток зеленоватой энергии. Я отошел в сторону, и магия врезалась в дерево. Тогда блондин сократил дистанцию и атаковал второй раз. Теперь я подставил локоть и получил легкое повреждение. Усиление маны позволило не допустить чего-то более значимого. Дальше рванулся вперед и оказался рядом с придурком. В последние годы тело значительно подросло. Наконец-то можно не смотреть на противников снизу вверх. Это уже хорошо. И, что дальше? Коротко спросил я, видя, как блондин, что называется, сел в лужу. «Я тебе рожу сломаю, холоп малолетний», — прохрипел противник, глядя мне прямо в глаза. Краем глаза заметил, что он сучит ручонками снизу. «Может, хочет достать нож или артефакт, чтоб атаковать меня из-под тишка? Тебе тоже надо поспать», — улыбнулся и врезал гада с головы в подбородок, заставив отправиться в царство снов вслед за другом. Потом обратил внимание на охранников, которые морщились от боли, продолжая методично друг друга пинать. «Благодарю за службу, братцы, благодаря вам империя спасена, но есть раненые. Возьмите их аккуратно и отнесите к лекарю, который живет на ближайшей помойке», — дал новое распоряжение дуболомам. Те вытянулись по струнке и пошли бодрым шагом к своим господам. Потом унесли их куда-то за угол, а мы с девчонками остались одни. Подруга Лены все еще продолжала бояться. Сказала, что мне теперь может влететь. Избить двух благородных посреди улицы – это такое себе. Пришлось провести краткую лекцию, рассказав, что именно раньше делали с теми, кто приставал к дамам, склоняя их силой к интимным делам. Так что не мне в такой ситуации надо трястись от страха. Лена в этом плане меня поддержала. Вскоре мы шли по улице к центру города, болтая о всяком разном, любуясь закатом и отпуская шутки по поводу всей ситуации. В какой-то момент подруга сказала, что ей пора. Она мило попрощалась с сестрой, а после обратилась ко мне. «Спасибо тебе, Александр, ты такой храбрый». «Конечно», – застенчиво сказала она. «Будь ты немного постарше, я бы, в общем, неважно, ты классный». Девушка наклонилась ко мне, поцеловав щеку. Ее груди уперлись в меня, вызвав ожидаемую реакцию, которую пришлось подавлять. «Ух, сложно быть подростком, ну ладно», – я вежливо ответил девчонке, слегка приобняв за талию. Мы с Леной решили еще прогуляться, и тут я понял кое-что очень важное. Впервые за долгие годы сестра не испытывала ко мне негативных эмоций. Она, наконец, поняла, что брат желает только добра. Воевать с ним просто бессмысленно. Лучше поддерживать хорошие отношения, как заведено в других семьях. Когда мы остались наедине, Лена покаялась в своей тупости, сказав, что не будет больше шататься вот так, где попало. Затем искренне поблагодарила меня и тоже поцеловала. И да, если что, я это не говорила. Если начнешь болтать, тебе все равно не поверит, добавила она после, пытаясь по привычке казаться стервозной девчонкой. Хотя, ей такое уже не особенно шло. Не переживай, сестренка, я все забыл. Давай лучше вызовем такси и поедем в усадьбу. А то хочется вздремнуть после всех передряг, спокойно ответил я, доставая мобильный. Дальше все шло как по маслу. Я учился, общался, играл в компьютер, развивался и много чего еще. При этом успевал следить за врагами и предугадывать их ближайшие планы. Так, Крайнов затаил обиду за тот кулачный бой после уроков. Он вечно крутился рядом, пялился на меня и говорил за спиной разные гадости. Однажды даже пытался настроить против меня Мельникова, сказав, будто я оскорбил его род. ПФФ, вот придурок. Мы с Жорой в детской тюрьме вместе чалились. Как бы это сейчас ни звучало. Конечно, друг ему не поверил. Потом мы долго ржали в столовой, обсуждая хитрый план Егора по моей дискредитации. Да, ну и люди, о чем они вообще думают? После этого я заигрывал с какими-то девушками или они со мной, уж не помню. Главное, что случайно поцеловался с одной из них, отчего та покраснела и сделала вид, что смущается. Хотя, сама все подстроила, как это часто бывает. После подобного инцидента у меня был серьезный разговор со Светланой Морозовой. Она так обиделась, что чуть меня не прибило. Я не поняла, Светлов, это еще что такое? Ты чуть не залез в трусы той старухи, прям при всей академии, кричала на меня Светка, отведя в сторону. Трусы, старуха, Светлан, прости, но ты что-то перепутала, ответил я, давясь смехом. А что не так? Я видела, как ты ее лапал. И да, ей уже 16 годков. Она старше нас на 2 года. Старая кошелка, а все туда же. Ахаха, это да. Пенсионеры, они такие. Ладно, мы просто шутили, не стоит так реагировать, попытался уладить конфликт, но лишь сильнее его распалил. Шутили, да ты целовался с ней, как со своей девушкой. Еще скажи, что я слепая и мне показалось. Жорик может подтвердить, он тоже видел, сказала Света, глядя на меня, как на врага империи. Погоди, Свет, постой, а в чем дело? Какая тебе вообще разница, с кем я целуюсь? Задал вопрос в лоб. Чуя нечто неладное, Света слегка покраснела, чуть не сгорев от стыда. Она быстро поняла, к чему я клоню, а я понял, к чему клонит эта блондинка. Когда в тебя влюбляется красивая девушка, это всегда хорошо, но только не в моей ситуации. Я всегда воспринимал Светку, как простую подругу. Мне не нужно было строить отношения с ней, и ее ревность сейчас смотрелась, как не очень хороший сигнал. Что, я просто, в смысле, не хочу общаться с извращенцем, вот так, кое-как сказала Морозова, с трудом сохраняя лицо. Хорошо, госпожа блюстительница порядка, я больше никогда в жизни не позволю себе заигрывать с девушками в вашем присутствии», — деланно пропел я, решив перевести дело в шутку. «Хух, на клоуна похож, когда так говоришь. Ладно, мне еще антимагию повторять». Я пошла, Светка вздернула носик и ушла прочь, делая вид, будто меня осадила. Хотя пусть лучше так, чем вопли и слезы ревности. Мельников шел по коридору академии, поедая шоколадный батончик. Здесь была не только столовая, но и автоматы с едой, где можно было купить то, чего нет в меню. Жора этим всегда пользовался, отдавая предпочтение батончикам с необычной начинкой. Так вот, он спокойно жевал свое лакомство, думая о первенстве истребителей монстров, которое пройдет в Петербурге, и о рецепте мясного пирога с креветками малость. В общем, все было как всегда, пока парня не окружили его ровесники, оттесняя в темный угол, где никого нет. Жорик не успел опомниться, как на него наехал придурок с кривыми зубами, который стал сыпать обвинениями, пытаясь оскорбить Мельникова. «Ну привет, жиробас, думаешь, тебе все можно, не так ли?» — произнес он с улыбкой. «Прячешься за спиной у Светлова, а сам про всех гадости говоришь, как последняя базарная девка». «Да, совсем уже оборзел, жирный дятел», — поддакнул другой пацан. «Ребят, вы чего, я просто вот, это самое», — наивно улыбнулся Пухлиш, демонстрируя свой батончик. «Дай сюда, тебе сладкое вредно», — выпалил рыжий семиклассник, отбирая батончик. «Что ты там про нас говорил? А ну выкладывай живо. Сейчас твоего защитничка нет, можем болтать с тобой по душам до конца перемены». Жора ахнул, сглотнув слюну. Он понял, что его сейчас будут бить, причем сильно. Кто-то рассказал парням, что он сплетник. Доказать обратное будет очень непросто, а каждое сказанное слово лишь сильнее разозлит пацанов. Так что ситуация не из лучших. Тем временем, за углом скрывался Егор Крайнов, который радостно потирал руки, понимая, что лучший друг Светлова сейчас огребет. Не захотел переходить на его сторону, так пусть получает. А с самим Саней он разберется чуть позже. Вскоре Светлов узнает, что нельзя мухлевать в поединках, только будет уже слишком поздно. Крайнов был уверен, что противник его обманул. Не мог такой тощий червяк побить сразу двоих. Вывести его на чистую воду нельзя, значит, надо как следует наказать, чтоб запомнил надолго. «Что ты смотришь, придурок?» — крикнул один пацан, толкнул Жорика. «Как ты меня назвал там, в столовке?» — оскалился другой тип, показывая кулак. «Не надо, ребят, я ничего не говорил. Вам соврали, ребят, я серьезно», — простонал Мельников, чуть не плача. «Давайте как-нибудь разберемся без кулаков». «Без кулаков, то есть бить тебя только ногами?» — усмехнулся гад с кривыми зубами. «Стойте, давайте решим вопрос без насилия, господа», — рассмеялся рыжий придурок. «Хватайте его и в сортир, там немного повеселимся». «Погодите, как именно?» «Я не очень-то понимаю», — промямлил Жора, меняясь в лице. «Очень просто, пузан, мы омоем твой грязный язык в унитазе, чтоб ты больше не говорил про нас гадости, вот и все. Ахахаха, без кулаков, как ты любишь». Парни дружно заржали, не обращая внимания на причитания Жоры. Потом схватили его с разных сторон и потащили в уборную. Хотя стоп, тут возникла проблема.